Я немедленно вызвала по спецсвязи контрольный тьюринг колонии. Бюрократа, как мы его неофициально звали. «Поменять очередность наследования прайм-админской сигилы», — распорядилась я. «После меня пусть идет Либертина Эстевес, за ней Веспер Просад. Исключить из очереди всех Араунов, Эйнонов, Мейригов и прочую оппозицию». «Невозможно», — к моему величайшему удивлению ответил бюрократ. «Очередь можно изменить только по решению Совета, статья 29, пункт 2 Устава колонии». «Какая нелепость!» — в сердцах воскликнула я. «Ведь это мятежники! Как можно оставлять их в списке?» «Я машина. Я неправомочен квалифицировать действия людей как мятеж». Тон Тьюринга показался мне каким-то злорадным, но это, конечно, была иллюзия. Пока Совет не признал Кадвалана Арауна-мятежником, он остается полномочным праймом домена и 14-м в очереди после вас. «Совет!» Меня охватил мгновенный ужас. «Весь Совет без сознания, кроме людей Арауна. Конечно, они проголосуют, как им надо. У них нет кворума», — успокоил меня бюрократ. «Они не могут провести никакого решения». «И на том спасибо. Но кто додумался до такого правила? Совет?» «Именно сейчас мне нужна вся полнота власти, а я ничего не могу сделать без Совета». «Вы можете объявить военное положение», — подсказал бюрократ, и я обозлилась на себя. «Нельзя быть такой невеждой в собственной конституции». «Если я объявлю военное положение, я смогу изменить очередь наследования?» «Да, но только на полсуток. Если через 12 часов Совет не утвердит военное положение, оно будет автоматически отменено». Кто-то из древних сказал, лишь в моменты кризиса выясняется, кто по-настоящему держит власть. Слишком долго я была убеждена, что Совет — бесполезное сборище ничтожеств. Только сейчас мне стало ясно его подлинное значение. Только тогда, когда Совет фактически перестал существовать. Но некогда было предаваться размышлениям. «Так и сделаем», — решила я. «Бюрократ». «Я объявляю военное положение и приказываю поменять очередность наследования сигилы. После меня Эстевес, за ней Просад». «Сделано», — послушался на этот раз Тьюринг. «Военное положение введено, очередь изменена. Но напоминаю, что ваш приказ должен быть подтвержден Советом до 10 часов 15 минут завтрашнего дня». «Совет лежит без сознания и в плену. Это не основание для того, чтобы увеличить срок. Устав колонии не делает исключений». 10:15. Постараемся управиться раньше», — сказала я себе. И снова вызвала Либертину Эстевес. Решительная и бодрая, она доложила обо всем, что успела сделать. Компьютерщики Ингарда частично восстановили сеть. Информации стало больше. Туман войны рассеивался. Было видно, что все силы оппозиции стянулись к Лису. Я сохраняла в своих руках управление жизнеобеспечением колонии. Я легко могла бы отключить мятежникам воду, свет, электричество и связь. Но это имело бы смысл только при полной блокаде. А эту блокаду еще нужно было установить. Поставить патрули на все входы и выходы из мятежной зоны. «Мы можем организовать эти патрули?» «Более-менее», — вздохнула Эстевес. «Большинство людей и ботов в Рианон не подчинялись мятежникам. Но, увы, не подчинялись и нам. Все лояльные домены были обезглавлены. Их праймы лежали бесчувственными телами в медбоксах Арауна. Нужно было назначать временных праймов, прописывать им сигилы в системе учета бюрократа, оповещать растерянных колониалов. Короче, заново формировать все цепочки командования. Я поручила это дело Эстевес, а сама переключилась на Просада. Полковник вызывал меня уже давно и упорно. «Пришла передача с Нефера», — доложил Просад. «Результаты нашей инспекции». Я с трудом подавила в себе раздражение. Нефер, как будто в такое время не было вещей важнее госпитального циклера в месяце полета от нас. Ваш вывод, полковник, в двух словах. Они действительно везут инвалидов. Неохотно признал Просад. Мы не нашли там никакого оружия. И все-таки я не сомневаюсь, что Нефер как-то связан с мятежом. Я за то, чтобы его уничтожить. Это на каком еще основании? Он раздраженно скривил рот. «Вы политики, вам и придумывать основания, а мне хватает того, что идет война». «Война?» Я не удержалась и повысила голос. «Полковник, мы воюем с Луной. Пока только с Луной». А если атакуем не фер, начнем и с Марсом. Да еще и выставим себя убийцами инвалидов. Вам это надо? Зачем? Не наигрались в войну на симуляторах? А если не атакуем, они нас просто захватят, — огрызнулся Просад. При поддержке мятежников. Без боя. Я вздохнул, ощущая бесконечную усталость от всего происходящего. Подумайте головой, Просад. Марс еще не вступил в войну. Марс не атакует. Почему? Потому что выжидает, на чью сторону склонится удача. Через месяц Нефер максимально сблизится с нами. И в то же самое время Хольцман сблизится с Венерой. Если там на Венере наши возьмут верх, никто нас и пальцем не тронет. Нефер сдаст своих инвалидов на лечение и сделает вид, что ничего другого и не хотел. А вот если Венера проиграет, вот тогда посмотрим. Но не будем начинать раньше времени, вам понятно? Понятно. Тон полковника выражал плохо сдержанное неодобрение. Вот и хорошо. Запрещаю атаковать Нефер. Подвела я итог. Пусть летит. Времени много. Переключитесь на внутренние дела. Сейчас это главное. Задание вам — разработать операцию по освобождению заложников. На одну либертину я все-таки не могла положиться. Представьте план через 6 часов. Есть. Приступайте, а мне надо отдохнуть. Но отдохнуть снова не удалось. На этот раз требовал связи Тангейзер Варгас, капитана Затота. С тяжелым вздохом я предоставила ему канал. «Что происходит?» Варгас сразу взял обвиняющий тон. «Как вы допустили мятеж? Почему не обеспечили безопасность делегата Эрикса? Вы хоть представляете, что на это скажет оверкомандер?» Я, конечно, не собиралась перед ним оправдываться. «Вам есть что сказать по существу, капитан?» «О, да!» — злобно осклабился он. «У меня приказ. В случае гибели Зары Янг уничтожить вашу колонию. Если в течение 12 часов мне не докажут, что она жива, я это сделаю, не сомневайтесь». От этих слов я оцепенела. Максвелл Янг мог отдать такой приказ. И Варгас мог его выполнить. Это был не блеф. Этих людей, в отличие от Арауна, ничего не связывало с Рианон. И ничто не удерживало от массового убийства. Боже, зачем я связалась с этими головорезами? Кажется, впервые я пожалела о своем политическом выборе. «Капитан, у вас есть какие-то позитивные предложения?» Спросила я так холодно и сдержанно, как только могла. «Я не могу высадить десант, у меня нет людей. Все, чем я могу помочь, эвакуировать вас на Венеру. Только вместе с Зарой, разумеется». «В этом нет нужды. И вряд ли будет», — заверила я, хотя сама не ощущала полной уверенности. «Наши позиции сильнее. Мы разберемся с этой ситуацией. Но лучше бы вы не нервировали своими угрозами ни нас, ни мятежников». «Я и не собираюсь угрожать второй раз». Я предпочла проигнорировать этот зловещий намек. «Вы все высказали, Кэп Варгас? До связи». Я отключилась и запретила Даймону принимать любые вызовы, кроме как от Просада, Эстевис и Арауна, и собиралась хоть сейчас немного поспать. Мне было совершенно необходимо отключиться. Но стоило выйти из кабинета, как ко мне бросился Артур. «Гвин, наконец-то!» Муж в необычайном воодушевлении оттащил меня в тихую комнату. «У меня хорошие новости!» Я безумно устала. «Что там? Малыш отреагировал?» «Да. Я подобрал один хитрый комплексно-нелинейный фильтр. Да, судя по реакции, он увидел гештальт в этом потоке чисел. И реакция весьма-весьма...» «Очень хорошо. Продолжай наблюдать». Я направилась к выходу. «Но...» Артур был так обескуражен, что я почувствовала укол вины за свою холодность. «Ты что, не хочешь узнать подробности?» «Не сейчас, дорогой», — ответила я мягко. «Пожалуйста, не сейчас». Я пошла спать, приняв сильный транквилизатор. Так для меня окончился этот чудовищно долгий день. Рианнон. Плен. Кажется, она очнулась. Боли не было. Только слабость и сонная тяжесть в голове. Вероятно, эффект какого-то лекарства. «Дата, время, состояние организма», — скомандовала Зара Даймону, не поднимая век. Даймон не ответил. Верный, никогда не покидавший ее слуга, молчал. Он не показывал даже извещений о неисправности. Перед взором была лишь мерцающая полутьма сомкнутых век. Это было так страшно, что всю сонливость как рукой сняло. Зара открыла глаза. Она лежала в медбоксе, закрытом слабо освещенном саркофаге, наполовину утонув в гелевом матрасе. Почему-то все еще одетая в цепао, хотя и сильно помятая. Кажется, его пытались снять, но не поняли, как. Из медбраслета торчал пучок трубок и уходил в стенку бокса. Еле слышно шумел кондиционер. Зара поднесла руку к голове и сквозь волосы ощупала череп. Имплант на месте. Но исчезла антенна-диадема. Теперь ясно. Имплант обесточен, поэтому Даймон и молчит. Зара с отвращением выдернула из медбраслета все трубки. Медбокс тревожно пискнул, но больше ничего не произошло. «Подойдите сюда», — сказала она, не сомневаясь, что за ней наблюдают и все услышат. К собственному удивлению, Зара была спокойна. Не ощущала никаких эмоций. Ни страха, ни гнева. Ум работал четко и холодно. Она в плену. Ее чем-то вырубили. И всех в зале тоже. Весь совет, всю администрацию, всю лояльную часть верхушки. Очень серьезный удар. Зара закусила губу, представив, как отец примет весть об этой истории. Именно сейчас, перед большой битвой за Венеру. Кто? Она зажмурила глаза, будто это могло помочь с ответом. Дуэт? Какое-то невиданное оружие на Нефере? Нет, они не смогли бы в одиночку. В Рианнон у них были наводчики. Те, кто точно знал и время, и место правительственного приема. Оппозиция. Да, кто же еще? Араун и его шайка. Ну да, теперь ясно, почему никто из них не пришел на прием. Дура. Какая же я дура. И Просад, и Ллойд проглядели у себя под носом такой заговор. Что мы теперь скажем отцу? Что скажу я? Ладно. Не время искать виновников. Они это сделали и сделали очень умно. Отключить на время массу людей, но никого не убить. Теперь мы пленники. А если что-то пойдет у Арауна не по плану? Заложники. И я, и вся верхушка, и Ллойд. И Ллойд. Зару пробрало холодом ужаса. Ллойд. Ураборос. Ураборос в их руках. Нет, нет, нет. Главная тайна Эрикса, доверенная мне, в такой критический момент. Доверенная мне папой. Папа, папа. Неужели я все погубила? Неужели я запорола твое задание? Забыв, что за ней наблюдают, Зара испустила протяжный полустон-полувопль. Она съежилась, зарылась в матрас. Но нельзя было ни спрятаться, ни отвернуться от того самого страшного, что предстало перед ее сознанием. От взгляда отца. От его разочарованного взгляда. Крышка медбокса мягко чмокнула и начала подниматься. «Разрешите, док Янг?» Послышался смущенный мужской голос. Над ней стоял высокий немолодой врач со стянутыми в конский хвост волосами. Встретив взгляд Зары, он деликатно отвел глаза. Какой нестерпимый стыд! Она позволила эмоциям вырваться наружу, открыла свою уязвимость. Еще одна ошибка. Хотя теперь, когда все потеряно, какая разница? Зара приподнялась на локтях и внимательно огляделась. Все тот же лис, но теперь уставленный рядами медбоксов. Все закрыты. Между боксами прохаживаются врачи в белых дзентаях. А может, и не врачи. Без Даймона Зара не могла видеть их ауры. Устья полости сторожат боевые роботы классов мастиф и бульдог. У каждого устья подвое. Не уйти. Зара вновь поглядела на врача. Именно комбинезоне доктор Гвидион Мейрик ничего ей не говорила. Даймон мгновенно выдал бы полное досье, но... Мейрик, Мейрик. Кажется, никаких Мейригов ей не представили там, на приеме. Значит, этот домен оппозиционный. Что, впрочем, ясно и так. Как самочувствие, док Янг? Тон Мейрига был профессионально участлив. Темновато. — ответила Зара. Она не собиралась ни ругаться, ни гордо молчать. Обычный тон разговора пациента с врачом — вот это будет достойно. Что-то со зрением или с освещением? Хм, освещение стандартное. Зрение... А, понятно. Вы на Венере адаптировались к более яркому свету. Пока ваш Даймон работал, он симулировал для вашего мозга привычный режим освещения. А сейчас... Интонация Мейрига стала извиняющейся. К сожалению, мы были вынуждены... Чувствует вину, отметила Зара. На этом стоит сыграть. Что вы со мной сделали? Акустический удар. Ничего страшного. 140 дБ инфразвука. Всего пару секунд, так что никаких необратимых последствий. Были небольшие внутренние кровотечения, но мы все это убрали. И сколько времени я уже... Всю ночь. Сейчас 1 августа, 8 утра. Значит, акустический удар. Зара сделала паузу, чтобы глотнуть сока и вспомнить все, что знала об инфразвуке. Но без Даймона в памяти всплывали только жалкие обрывки случайных сведений. Кажется, инфразвук проникает через любые стены. Вы что, оглушили всю колонию? Нет, что вы. Охотно пустился в объяснение врач. Частоту мы подобрали так, чтобы резонанс возник только в Лисе. Это ведь одна из самых больших полостей. У нее спектр резонансных частот ниже, чем у других. А в остальных полостях никто ничего и не почувствовал. Вы так рассказываете, как будто идея была лично ваша. Хм, нет. Я был только медицинским консультантом. Надо же было так подобрать мощность, чтобы всех оглушить, но никого не убить. И потом размещение генераторов. Зара почти не вслушивалась в смысл его слов. Гораздо интереснее была интонация. А еще интереснее непроизвольная мелкая моторика. Все знаки говорили об одном. Гвидион Мейрик нервничает. Ему не по себе. Его мысли далеко, и мысли эти тревожны. Что-то у них не так. Да, не все прошло гладко. И чем дальше, тем больше вопросов возникало у нее в уме. Почему все пленники здесь, в Лисе, а не в нормальных больничных палатах? Это в Рианнанте, всемирно известном центре медицины? Уж не значит ли это, что заговорщики захватили только Лис и окрестности? Почему у нее отобрали антенну, когда можно было просто отключить Даймона от сети? Уж не потому ли, что не контролируют доступ в сеть? Уж не остается ли Гвинет прайм-админом? Гвинет не у вас, — вслух сказала она, прервав болтовню Мейрига о фазах синхронизации и интерференции. И потому как дернулся Мейрик, поняла — так оно и есть. Гвинет вышла из зала, — говорила Зара все увереннее. — Поговорить с Прасадом. Да, я вспомнила. И ваш удар ее не накрыл. Она вам не досталась. И она контролирует астероид. Вы проиграли, смешные дурачки. Она встала, радостно улыбаясь перепуганному врачу. Верните мне антенну и идите сдаваться. Шевелитесь, Мейрик. Будете послушным, так и быть. Замолвлю за вас слово перед... Я слышу, вы в своем репертуаре. Донесся чей-то усталый голос из-за спины. Истероидное хамство, ребяческий блеф. Полное неумение достойно проигрывать. Зара не спеша обернулась. Она с первого взгляда узнала Кадвалана Арауна. В свое время просмотрела немало видео из его досье. Лидер оппозиции, высокий, худощавый, наголобритый молодой человек, выглядел так, как будто не спал больше суток. Его глаза, красные, запавшие, обведенные кругами, горели нехорошим темным пламенем. — Я действительно не умею проигрывать, — спокойно сказала Зара. — А знаете почему? — Потому что опыта нет. — Здравствуйте, Араун. Выкладывайте, что вы намерены делать, чтобы заслужить мое прощение. Остановившись по другую сторону медбокса, Араун рассматривал ее с неприязненным любопытством. — Вы все-таки перепуганы до потери разума, — сказал он. — Все пытаетесь блефовать, хотя я уже сказал слово «блеф». — Ну да бог с ним. Я не собираюсь с вами играть в психологические игры. — Да и не смогли бы. Араун криво усмехнулся. «Сдаюсь, сдаюсь. Идемте, Зара Мария Сюзанна, есть серьезный разговор». Зара заинтересованная двинулась вслед за Арауном в соседнюю полость. Маленький банкетный зал, всего на два столика. Зальчик был пуст. без охраны, что показалось ей странным. Удивление усилилось, когда Араун подвел Зару к столику, и она увидела на белоснежной скатерти два предмета — металлическую змейку ее собственной диадемы и медицинский пистолет-инъектор дальнобойной разновидности. «Снотворное», — кивнул Араун на инъектор. «А то мало ли, как разговор повернется. Садитесь. Для начала хочу сказать одну приятную для вас вещь. Я не знал, что вы прилетите. Не собирался брать вас в плен и совершенно искренне сожалею о том, что это случилось. Вы поставили меня в весьма неловкое положение». «Да ну». «Не ожидал, что вы такая звезда. С такой тьмой поклонников по всей Сол-системе. Мне всегда казалось, что ваша слава чисто скандальная, что медиапублика вас ненавидит, но...» «Ах да, вы не знаете. Солнет уже с ночи забит флешмобом в вашу защиту. Свободу Зари Янг, можете вообразить?» «Хм, действительно рада это слышать. Ваш имидж борцов за свободу подпорчен?» «Да, можно сказать, растоптан. Кто-то даже ролик слепил про то, как вас в застенках Рианнон пытают и насилуют под мой сатанинский хохот. 1,5 миллиона просмотров, кстати сказать. Знаете, что вчера по опросам на стороне Эрикса было 30%, а сегодня 45%. На реальные военные действия это, конечно, не повлияет, и все-таки...» «Я поняла. Хватит объяснений. Отпустите меня, и проблема решена». «Отпустил бы с облегчением, но...» Араун кивнул на устье, ведущее в Лис. «Есть и другие заложники. И это видные люди нашей колонии. У каждого свой домен, полно сторонников на свободе. Если я отпущу вас, чужую, а их не отпущу, колониалы Рианнон меня не поймут». «А это важно?» «Да уж, конечно. Сейчас наше движение довольно популярно внутри колонии. У нас полно сторонников и на территории Ллойд. Но если они узнают, что вас я выпустил за даром, а за уважаемых рианнонцев чего-то хочу выторговать, что угрожаю им смертью, сами понимаете, что станет с моей репутацией». «Так выбирайте. Что вам важнее? Репутация в этом муравейнике или во всей Сол-системе?» «А выбора нет. Я политик местного масштаба. У меня нет глобальных амбиций. Да и что мне эти флешмобы, о которых все забудут через день?» «То есть вы меня не отпускаете?» «Ясно. Зачем тогда тратили столько слов?» Араун тяжело вздохнул и некоторое время молчал, будто на что-то решаясь. «Ваш отец прислал сообщение. Вам и мне. Послушаем?» Зара пожала плечами, стараясь ничем не выдавать охватившего ее волнения. «С этого и надо было начинать. Давайте». Араун мгновение помолчал. Очевидно, дал мысли команду включиться невидимому динамику. «Здравствуй, моя девочка». Услышала Зара мягкий, глуховатый голос папы и отвернулась. Ей не хотелось, чтобы Араун сейчас видел ее лицо. «Прежде всего, знай, я тебя ни в чем не виню. Ты бы никак не успела остановить этот заговор. Будь спокойна, не паникуй. Скоро ты будешь на свободе. Я обещаю». Зара почувствовала, как к глазам подступают слезы. «Папа, папа!» Как он всегда умел подбирать самые точные, самые нужные слова. «Теперь вы, Араун». Голос Янга заметно потяжелел. «Если бы вы просто подняли мятеж, это могло бы сойти вам с рук. Политика — ничего личного. Но вы причинили боль моей дочери, а такого я не прощаю». Янг сделал паузу, видимо, чтобы дать Арауну как следует прочувствовать ужас положения. «Наказание постигнет вас в любом случае, но у вас есть возможность его смягчить. Освободите Зару немедленно и безоговорочно. Остальных заложников меняйте на что хотите, но моя дочь — не предмет торга. Если к завтрашнему дню она не окажется на свободе, вы умрете. Повторяю, Араун, умрете. Пустых угроз я не высказываю. Почитайте биографии людей, которые посмели поднять руку на членов моей семьи». Казалось невозможным придать голосу еще больше угрозы, но Янгу это удалось. «И это не все. Если Зара как-то пострадает, я уничтожу весь домен Араун до последнего человека. Если она погибнет, я уничтожу Рианнон. Поверьте, я найду способ это сделать, даже если проиграю войну. Теперь все. Условия поставлены. Подумайте как следует, кто у кого в заложниках.